Он являлся уполномоченным Совета рабочей и крестьянской обороны по подавлению Вешенского мятежа, а затем был заместителем начальника политуправления Реввоенсовета Республики, занимал ряд ответственных постов. В 1919-1920 годах был членом ЦК партии. В 1927-м за участие в троцкистской оппозиции был исключен из партии, затем раскаялся, признал свои ошибки и в 1930 году восстановлен в партии. Но это его не спасло от расстрела в 1938 году. Не менее противоречива фигура уральского комиссара снабжения Войкова. Меньшевик с 1903 года, переметнувшийся к большевикам в августе 1917, он в октябре становится секретарем областного бюро профсоюзов и председателем городской думы Екатеринбурга. После описываемых в пьесе событий работает в наркомпроде, в 1919 году становится председателем правления Центра Союза, а с 1920 одновременно членом коллегии Наркомвнешторга. В 1924-м Войков назначается полпредом СССР в Польше и 7 июня 1927 года погибает от руки белоэмигранта. Его тело было доставлено в Москву и предано земле у Кремлевской стены, а имя дано одной из станций московского метрополитена. Наименее изученной остается личность председателя Следственной комиссии Уральского областного рефтрибунала, товарища комиссара юстиции Уральской области, члена коллегии областной ЧК, коммуниста с 1905 года Юровского. «Вот он, наш уральский пролетарский якобинец», коротко и ясно характеризует его в спектакле Голощекин. После екатеринбургских событий и июля 1918 года он перебирается в столицу, где заведует районным ЧК Москвы, а в 1919-1920 годах возвращается в Екатеринбург председателем губернской ЧК. Позже пролетарский якобинец появляется опять в Москве и работает в наркомате рабоче-крестьянской инспекции и государственном хранилище ценностей. Умирает в 1938 году от язвы желудка. В пьесе, когда Вайнер спрашивает Николая, как оправдаете вину свою перед народом, бывший царь отвечает: «Что ж, согласен, коли сперва вы оправдаете те преступления своей власти перед народом. За 80 лет, вплоть до 1905 года, в империи было казнено людей меньше, чем сейчас ежедневно». Но эта фраза царя представляется явно надуманной, если говорить о событиях, предшествовавших июлю 1918 года. Красный террор был объявлен постановлением Совета народных комиссаров от 5 сентября 1918 года. Террор объявлялся после убийства председателя Петроградской ЧК Урицкого и покушения на Ленина 30 августа 1918 года. Красный террор был объявлен как ответ на усиление контрреволюционного террора летом и осенью 1918 года. Так что вкладывать в уста царя ставшую ныне модной мысль об изначальной кроваво-карательной сути большевистской власти, на мой взгляд, неправомерно. Так эти работы помогают одна другой и думающему человеку выйти не к правде красной или к правде белой, но к правде как таковой. Обе открывают на страницах журнала «Театр» массу интереснейших уточнений к сюжету, соучаствуют в многовековом поиске истины, благодаря малому театру. Я, особо не претендуя на объективную оценку событий того времени, думаю, что уже невооруженным глазом видно. Та кучка мерзавцев, которая прибыла из Германии в Россию в опломбированном вагоне во главе с великим демоном зла, имела одну определенную цель из этой искры разжечь огромное мировое пожарище,